Ева. Все, хватит с меня этого уныния. У нас не комната, а какой-то склеп. Лиф отдернула плотные занавески, впуская солнечный свет. Я недовольно поморщилась и отвернулась к стене. Ничего не имею против склепа. Если ты не встанешь, я вытолкаю тебя с кровати силой, и я не шучу. Последние пару дней Лиф всячески пыталась вернуть меня к нормальной жизни. Спойлер — безрезультатно. Матч между хоккейными командами Торонто и Ванкувера приближался. Уже завтра снежные лисы и лисички уедут. Они снова будут играть на территории противника. И когда я думала об этом, мой желудок скручивало тугим узлом. У меня даже случались панические атаки из-за этого, и я впервые была рада, что рядом никого не было. Стефан и Лив и без того слишком душат меня своей заботой. «Саммерс, а ну живо вставай!» — голос Оливии сорвался на какой-то невообразимый фальцет. «Ладно, ладно, встаю. Вот и хорошо. Давай я приведу тебя в порядок, чтобы было не стыдно на улицу выйти». Она, слегка поморщившись, осмотрела мою помятую одежду и взлохмаченные волосы. «Может, лучше останемся дома?» — с робкой надеждой спросила я. «Ни в коем случае. Мы идем в бар». На то, чтобы снова сделать меня достойным, по мнению Лив, человеком, она потратила больше часа. Хотя стоит отметить, что я теперь и правда выглядела хорошо, словно эти две недели душевных терзаний никак не отразились на мне. К Никке мы решили отправиться пешком. «Ева, смотри, снег!» — радостно закричала Лив, когда первые снежинки сорвались с неба. Против воли я тоже улыбнулась. Первый снег всегда вызывал во мне особенный трепет. Пушистые хлопья снега падали на землю медленно и грациозно. Небо было темным, но свет от уличных фонарей отражался на снежинках, делая их похожими на крошечные звезды. Понемногу снег начал покрывать все вокруг — автомобили, деревья, крыши домов. Казалось, будто кто-то пытается укутать город огромным белым покрывалом. Воздух был свежим и прохладным, и каждый вдох обжигал морозом, наполнял мое дыхание чистотой, а сердце — легкостью. Может, и неплохо, что Лив уговорила меня выйти. У Никки, как всегда, было шумно. Сегодня бар был под завязку набит футболистами. Наверное, они что-то праздновали. Мы с Лив протиснулись к барной стойке и уселись на два пустующих стула. «Леди, рад вас видеть. Что будете пить?» «Пиво, пожалуйста», — я ответила за нас двоих, пока Лив задумчиво изучала винную карту. «Пиво так пиво», — пожала плечами она, повернувшись к залу и разглядывая посетителей. «Давно тебя не видел», — сказал Никки, ставя передо мной бутылку Будвайзера. «А вот Мик здесь завсегдатый». Я напряглась. Я слышала, что он начал сильно пить, но надеялась, что это всего лишь слухи. «Что за кошка между вами пробежала?» Я пожала плечами. Мне не хотелось говорить о Микаэле. «Только гляньте, кто тут!» К нам подошла небольшая стайка футболистов, которую возглавлял Бен. «Привет!» Я улыбнулась парню, а вот Лив подчеркнуто холодно промолчала. «Эй, Риверс! Давно не встречались!» Его речь хоть и была четкая, но по тембру голоса было понятно, что он уже пьян. «Что отмечаете?» Я поспешила перевести тему. «Победу», — сказал один из группы футбольных парней. «Видела бы ты, какой тачдаун сделал этот красавчик». Парень положил руку на плечи Бенджамина. «Так значит, ты звезда?» Мне захотелось подразнить Дэя. «Я давно тебе говорила, что не только Фостер тут мега крут». Его футбольная стайка одобрительно захмыкала. «Давай поговорим снаружи», — предложил Бен. «Немного свежего воздуха мне не помешает, поэтому я поставила бутылку на стойку и согласно кивнула. Пойдем». Но прежде чем я успела встать, рука Лив остановила меня. «Ева, не нужно. Ничем хорошим это не закончится». «Риверс, смирись, что тебе не повезло», — оборвал ее другой парень. «Все будет хорошо, я не дам себя в обиду», — заверила подругу. Мы с Беном направились к выходу. Он как-то странно подмигнул своим парням, и они засвистели нам вслед. Стало неприятно. К Как только дверь за нами закрылась, я решила прояснить этот момент. «Бен, что это?» Я обернулась к нему, чтобы видеть его, но была прервана на полуслове. Дэй резко впился в меня губами. Я инстинктивно успела сжать свои. Он водил по ним языком, не в силах разжать. Меня охватила паника. Вдруг глаза ослепила яркая вспышка. Этот урод нас сфотографировал. Я разозлилась и со всей силы оттолкнула его. «Эй, какого чёрта ты творишь, Бен?» «Ева, я пытался быть галантным, но ты всё равно крутишь носом. Хватит ломаться, принцесса. Тем более ты больше не с Фостером. Какая разница, с кем-то я или нет? Это не даёт тебе никакого права вот так набрасываться на меня. Тебе знакомо слово «согласие»? Дождись, когда девушка попросит тебя или, как минимум, будет хотеть». Мне жутко захотелось врезать ему между ног, чтобы знал, но я понимала, что он пьян. Возможно, трезвый Бен не поступил бы так. Это, конечно, ни в коем случае не оправдывает его, но я решила, что в этой ситуации буду выше. Поэтому развернулась и пошла внутрь, бросив ему на ходу. «И удали эту чёртову фотку, Дэй!» Как только я снова заняла свой стол рядом с Оливией, она покосилась на меня с волнением. «Он тебя не обидел?» «Всё нормально, Лив. Я сумела постоять за себя». Я с наслаждением сделала большой глоток пива, которое уже немного выдохлось. «Ответь честно. Откуда ты знаешь Бена? У тебя к нему такая неприязнь, но ты никогда не объясняла, почему?» — прямо спросила я подругу. Лив опустила голову, пряча лицо за завесой своих волос. Она делала так каждый раз, когда тема разговора ей была неприятна. «Помнишь, я тебе рассказывала, что в прошлом году была неприятная история, когда один парень начал распускать обо мне слухи? Тогда тебе помог Микаэль. Да, эта часть истории зацепила меня больше всего». Лив кивнула и продолжила. «Мы с Беном познакомились на одной из вечеринок. Мы оба были первокурсниками, и у нас даже было несколько предметов, которые пересекались. Вначале он показался мне милым и обаятельным». Она грустно улыбнулась, словно сама не верила, что могла так попасться. «Мы сходили на несколько свиданий, и я была просто на седьмом небе от счастья. Но в третий раз всё пошло не так. Тогда Бенджамин тоже был пьян и почти сразу начал приставать ко мне. Я отказала ему. Сказала, что не буду с ним спать. Да и это сильно задело, а наутро по всему университету пошли слухи, что я пыталась совратить его и что трахалась почти с половиной его команды. Студенты быстро заклеймили меня футбольной шлюхой, пока не вступился Мик. Никто не рискнул выступить против его авторитета, а Бен признал, что соврал. И с тех пор он ненавидит Фостера ещё больше». «Ого!» — мысленно присвистнула я. «Прости, Лив, мне так жаль, что я не послушала тебя, полностью не доверилась. Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти. Это было год назад, мне уже всё равно. Главное, что всё закончилось». Бен и его стая больше не возвращались в бар, но настроение всё равно было испорчено, поэтому мы допили своё пиво и отправились домой. А уже следующим утром я проснулась знаменитостью. Когда я вышла из нашей комнаты, чтобы воспользоваться душем, то просто замерла у двери. Весь коридор был увешан бумажками, на которых красовалось фото, на котором Бен пытался меня поцеловать. А ниже была надпись «Футбольная шлюха».